среди неказистых домов жил-был мечтатель безумец. И как-то раз он придумал любовь в дебрях заснеженных улиц. Он так хотел ее вдруг повстречать утром бескрасочно строгим. Но тех, кто мог бы о ней рассказать, он не сыскал на дороге. Шел он и шел, как глядели глаза, меж пешеходов мелькая. Только один сумасшедший сказал: где-то любовь обитает. Дескать, любовь невозможно найти, врут все пути и дороги. Птицей она бьется в каждой груди, только подвластная Богу. Но не вернулся чудак тот домой, так и не внявший совету. И не нашел он любви под луной в мире заснеженном этом. Ну, а любовь в его сердце жила и все просилось на волю. Но в вену грубо вонзалась игла с формулой слова покоя. Но в вену грубо вонзалась игла с формулой слова покоя.